Лем перебегал от контейнера к контейнеру, постоянно меняя направление, останавливаясь и снова припуская вперед, стараясь нигде подолгу не задерживаться. Руки его крепко сжимали дробовик, но он не пытался отыскать себе цель, он просто пытался добраться до машины. Кали изо всех сил старалась обеспечить ему прикрытие, но численное превосходство было далеко не в ее пользу. В единственный раз, когда Лем отважился остановиться и посмотреть назад, он увидел двоих работорговцев, стрелявших в ее сторону из укрытия позади кучи ящиков, и еще двоих, только что подоспевших, обстреливающих ее сверху с небольшой лестничной площадки над гаражом. Две эти команды вели перекрестный огонь практически без перерыва, не давая ей возможности ответить. Но, несмотря на это, она все же периодически высовывалась из укрытия и стреляла в ответ. Смело, особенно учитывая, что у нее нет вообще никаких щитов. Кали отвлекала на себя четверых из пяти оставшихся в живых работорговцев. Значит, Лему оставалось позаботиться лишь об одном. К сожалению, он не имел ни малейшего понятия, где может находиться этот один. Каждый раз, когда он выходил на открытое пространство, он рисковал попасть под смертельный град пуль штурмовой винтовки. «Не думай об этом, сосредоточься на машине. Ты уже почти добрался». Теперь лишь узкая полоска свободного пространства отделяла его от роверов. Быстрая перебежка, и все это закончится, так или иначе. Он выскочил из своего укрытия и рванул вперед. Пятый противник, вернее, противница, ждала его. Она выглянула из-за ящика менее чем в 20 футах, когда он пробегал мимо. Она открыла огонь по нему сбоку. Пули выбили облачко бетонной крошки рядом с его ботинком. Она целила ему в ноги, туда, где кинетические щиты наиболее слабые. Пригнув голову, Лем продолжил бежать, понимая, что только так может остаться в живых. Он уже почти добрался до безопасного укрытия, когда разрывной патрон пробил икру его левой ноги. Патрон взорвался внутри, разлетевшись веером металлических осколков, разрывая мышцы и сухожилия его голени. Закричав от боли, он дернулся вперед, дробовик вылетел из его рук. По инерции он сумел сделать еще два неуклюжих шага и рухнул на землю под защиту пуленепробиваемого ровера, вставшего между ним и противником. Лем перекатился на спину, сжимая руками кровавое месиво, в которое превратилась его нога ниже колена. Он услышал приближающиеся шаги и понял, что дробовик так и остался лежать на полу там, где он выронил его. Через мгновение из-за ровера показалась ранившая его женщина. Она улыбнулась и подняла оружие. И вдруг неожиданно она отлетела в сторону. Лэм проследил глазами, как ее тело пролетело по высокой дуге и врезалось в одну из стен, свалившись на пол. Больше она не двигалась. Удар, должно быть, сломал ей шею, и голова ее замерла под неестественным углом. Только после того, как он услышал, что Хендл кричит ему что-то, он понял, что произошло. Человек был биотиком. «В ровер, быстро!» Коврианец знал, что Хендлу потребуется 30-40 секунд, чтобы восстановить свои биотические способности. А у них не было столько времени. Стиснув зубы и надеясь, что не потеряет сознание от боли, Лэм подтянулся вверх, цепляясь за передний бампер ровера. Опираясь на здоровую ногу, он открыл водительскую дверь и вполз внутрь. Изо всех сил стараясь игнорировать боль, он примерно за полминуты взломал код доступа и запустил двигатель. В этой машине отсутствовал широкий обзорный экран. Она больше походила на бронетранспортер с навигационным радаром, дававшим общее представление об окружающей обстановке. Сенсоры и сканеры машины определяли всех находившихся в помещении органических существ, и друзей, и врагов, показывая их в виде маленьких точек на радаре. Ровер не был снабжен оружием, но это были 4 тонны пуленепробиваемого металла. Он врубил передачу, и машина, оставляя на полу гаража следы сжженной резины, резко развернулась на месте, описав сумасшедший круг. Он врезался в стену из контейнеров, и тяжелые металлические ящики разлетелись в разные стороны. Лем вывернул руль и вдавил газ. Не обращая внимания на резкую боль, которая пронзила его левую ногу, стукнувшуюся о дверцу. Он направил машину прямо к Кале и остальным. По пути он протаранил груду контейнеров, за которыми прятались двое работорговцев. Подмяв их под колеса и скользя по полу, остановился, чуть не наехав на Хэндала. Лем распахнул дверь, и биотик влез на заднее сиденье, крепко сжимая в руках все еще не пришедшую в себя девочку. А Кале в это время выпустил еще одну очередь из винтовки по двум оставшимся на верхней площадке работорговцам. Они ответили ей огнем. Град пуль простучал по бронированной крыше и корпусу машины отрывистым металлическим стаккато. «Они заряжают гранатомет!» — крикнула Кале, бросая рюкзак Лема рядом с Хэндалом, и сама прыгнула на переднее сиденье машины. «Увозите нас отсюда!» «Лучше вы сядьте за руль!» — отрывисто проговорил Лэм сквозь стиснутые зубы, пытаясь перебраться на пассажирское сиденье. Она вдавила акселератор в пол, и машина рванула с места. На радаре возник быстро движущийся объект — снаряд, выпущенный из гранатомета. Лем решил уже, что им всем конец, но Кале вывернула руль вправо в самую последнюю секунду. Вместо того, чтобы разнести ровер на части, ракета врезалась в пол рядом с ним. Последовал мощный хлопок, и машину сильно тряхнуло. Колеса со стороны взрыва подбросило высоко в воздух, а затем они вновь ударились о землю. Каким-то чудом Кале удалось удержать управление. Ориентируясь по радару, она задом ехала через гараж, набирая скорость. Лем с ужасом увидел, что она собирается на полном ходу протаранить тяжелые металлические ворота гаража. «Держитесь!» – предупредила она. «Сейчас тряхнет!» Они ударили в ворота с такой силой, что одну из створок практически сорвало с направляющих. Металл двери прогнулся в раме. Задняя часть ровера смялась, приняв на себя основную силу удара. Инерция резкого торможения вдавила пассажиров в спинки сидений. Нога Лема ударилась о приборную панель, и он снова закричал, изо всех сил стараясь не потерять сознание. Он взглянул на Кале, обмякшую на водительском сидении. Ее, очевидно, оглушило ударом. «Кале!» – крикнул он. «Вы должны вывести машину!» Его голос, похоже, вернул ее к действительности. Встряхнув головой, она выпрямилась и снова нажала на педаль. Машина накренилась, все еще двигаясь задом, и еще раз ударила поворотом. Мотор ревел, пытаясь преодолеть сопротивление покореженного металла, преграждавшего их путь к свободе. «Давай же, черт тебя подери!» выругалась Кале. «Давай!» Дверь немного поддалась и прогнулась под давлением тяжелой машины, но так и не открылась до конца. В таком положении они становились легкой мишенью, совершенно беззащитной перед следующим неминуемым выстрелом из гранатомета.